Малолетние диверсанты. После очередного рейда бойцы отряда получили двое суток отдыха. Они расползлись по городу, но к полуночи должны были вернуться в казарму. Некоторые, успевшие завести себе подружек, пытались выдрожать, но Салейко быстро вправил им мозги. Его могучая комплекция и без всяких слов выглядела очень убедительно. «Вам что, нужна целая ночь, чтобы девушке приятное сделать?» «Успевайте. А кто не способен, тот пускай не плачется по этому поводу». Несмотря на партизанский статус отряда, дисциплина в нем была строгая, без всяких послаблений, в полном соответствии с уставом РКК. За мелкие нарушения, конечно, не расстреляют, но отхожие места и помойки все будут твои. Бойцы из крестьянского сословия относились к подобным видам наказания терпимо, а вот те, кто приподнялся по социальной лестнице, воспринимали чистку нужников как унизительную каторгу. За порядком присматривал бывший управляющий железнодорожными складами огромный пузатый детина по прозвищу «Дикий бык». Он был кем-то вроде старшины или коменданта и вполне оправдывал свой оперативный псевдоним. Претерианцы тоже разбрелись кто куда. Альба отправилась в госпиталь, Мигель отлучился по своим агентурным делам. Салейко спал в своей комнате. Он никогда не упускал возможности отдохнуть. Донцов сидел на диване в гостиной, читал свежие газеты и вполуха слушал жаркий спор Фраучи с Джигой о военной стратегии и тактике. В доме, несмотря на открытые окна, стояла жара. Они сидели в одних трусах за столом напротив друг друга. Падре Николас отбыл во свояси в кафедральный собор. Григорию надо было с кем-то удовлетворять свой философский зуд, поэтому он постоянно искал себе оппонентов, чтобы всласть подискутировать на любые темы. «Как говорил Сунь Цзы, сущность войны — обман», — горячо проговорил Фраучи. «Искусный воин должен изображать неумелость». «Это как?» — перебил его Джига. «Как я буду проявлять неумелость при закладке мин? И перед кем должен ее изображать? Вот я заряжаю бомбу, изображая неумелость перед контрольной комиссией, прибывшей от фалангистов, а они мне выставляют оценку по пятибалльной системе». Он ехидно усмехнулся. «Ты смотришь на процессы слишком приземленно, а не в общем стратегическом плане», — настаивал на своем Фрауче. «Так я и живу на земле, а не витаю в небесах, как некоторые философы». Фраучи хотел что-то возразить на это, но внезапно раздался стук в дверь. Донцов недовольно поморщился. Кого еще там несет? В комнату вошел посыльный из штаба и застыл на месте. Парень был молодой, из новобранцев, и явно нервничал. «Ну и что ты стоишь, как статуя Колумба? Говори!» — подстегнул его Донцов. «Звонил начальник железнодорожной станции. Они двух вражеских диверсантов поймали с минами. Мне сказали, чтобы я доложил вам». Посыльный замолк в ожидании реакции Донцова. «Все понял. Свободен», — сказал Алексей и махнул рукой в сторону двери. Джига, слышавший этот разговор, вопросительно уставился на командира. Донцов утвердительно кивнул и произнес: «Ты все правильно понял. Мины — это по твоей части. Иди и разбирайся. Возьми с собой бойцов, кого найдешь. Надо доставить диверсантов сюда, а то сбегут еще. Машину бери». «Выполняю». Джига поднялся, быстро оделся и вышел прочь. «Ничего удивительного», — сказал Донцов, тыкая пальцем в газету. «Генерал Кей Подельяну грозит, что за каждое крушение поезда в тылу его войск он организует 10 крушений в нашем тылу. За каждую автомашину, уничтоженную минами или засадой, он уничтожит 10 наших». «Да, я слышал по радио», — сказал Фраучи. «Короче, пора нам сворачивать лавочку. А то ведь этот генерал и в самом деле повзрывает всех нас к чертовой бабушке, пугало огородное. Шутки шутками, а диверсантов с минами франкисты к нам присылают. Ладно, дождемся Джигу и определимся. Так что ты там про Сунь Цзы рассказывал?» Джига резко зашел в кабинет начальника станции. «Где диверсанты?» Мужчина в униформе, сидящий за письменным столом, от неожиданности вздрогнул так, что у него очки соскочили на кончик носа. «В подсобке. Их охраняют». А мины где? Да вот же они. Начальник указал на банкетку. Там на куске брезента лежали два каких-то устройства, непонятных для непосвященных людей. Джига подошел к банкетке, потрогал эти штуковины пальцем, ковырнул карандашом, взятым со стола, и поставил диагноз: мины с колесными замыкателями. Конструкция устаревшая, но вполне применимая. Он быстро обезвредил взрывные устройства, повернулся к начальнику станции и сказал: «Упакуйте во что-нибудь, я их с собой заберу. Они безопасны. Теперь я хочу повидаться с диверсантами». «Конечно», — заявил начальник станции, — «вас сопроводят. Они сами пришли. Я их спросил, куда хотят ехать, а эти мне, мол, мы от фашистов из Севильи». В небольшом чулане, заваленном всяким хламом, Джига обнаружил двух худеньких мальчишек лет 13-14, одетых в короткие штаны и грязные рубахи на выпуск. «Это и есть диверсанты?» Он удивленно посмотрел на железнодорожника с пистолетом, сопровождавшего его. «Они и есть. Сами пришли сдаваться», — сказал тот. «А кто вас научил взрывному делу?» — спросил Джига подростков. Ему становилось все интереснее и интереснее. «Динамит», — ответил один из пацанов. «Динамит, тротил, аммонал», — задумчиво проговорил Джига. «Это что, кличка такая?» «Кличка», — хором подтвердили мальчишки. «Надо будет повидаться с вашим динамитом». Иван внимательно рассматривал пацанов, периодически переводил взгляд с одного на другого. «А одежонка у вас такая откуда?» «Прям как инкубаторские». «На базе выдали», — последовал ответ. «На базе, стало быть». Джига на секунду задумался. «Придется мне ее посетить». «Ладно, поедете со мной. Связывать вас не буду, вы сами явились с повинной». Он позвал своих бойцов и распорядился: «Этих вот грозных диверсантов забираем с собой». «А куда их разместить?» — поинтересовался один из них. «На колени посадите, тут ехать-то 15 минут». Когда садились в машину, один из малолетних диверсантов сделал неожиданное заявление. «Нас четверо было». «А где еще двое?» — моментально отреагировал на это Джига. «Они не захотели сдаваться и пошли мины ставить. Вон там», — мальчишка указал в сторону железнодорожных пагаузов. «Понятно. А ведь скоро тут пассажирский пройдет». Джига осознал, что надо немедленно менять план действий. «Мальчишки пускай еще в чулане посидят». Он прикинул расстояние до пагаузов и приказал своим бойцам распределить участки и просмотреть всю железку до конца складов, искать закладки. «Давайте, не первый раз замужем». Мины бойцы обнаружили быстро, обезвредили и добавили к двум предыдущим. Малолетних диверсантов и след простыл. Гнаться за ними не имело смысла. Надо было решать проблему в целом, бить по штабам. Малолетних диверсантов Мигель допрашивал по очереди, потом собрал их вместе, пригласил Донцова и озвучил полученную информацию. Тут вот что выяснилось. Когда мятежники захватили Севилью, они начали арестовывать жителей прямо целыми семьями. Зачем? Это надо у них спросить. Может быть, для устрашения. Заключенных франкисты держали в переполненной тюрьме, кормили скудно. Некоторым выборочно предъявляли облыжные обвинения и расстреливали без суда и следствия. Особенно злобствовали марокканцы. Несколько дней спустя какие-то офицеры отобрали нескольких подростков, вывезли за город, поселили в бараке для сезонных сельскохозяйственных рабочих, сказали, что будут их обучать, как убивать коммунистов, а потом пристроят к делу. «Ну-ка, Виктор, расскажи, что вам говорил инспектор?» «Инспектор сказал, что скоро вся Испания будет освобождена от коммунистов и другой нечисти», — проговорил подросток. «Ведь коммунисты эти жарят детей на кострах, а потом их едят. Еще он сказал, что мы можем заслужить прощение для наших родных. Для этого нужно пойти в тыл к красным и выполнить простое задание. Мы тогда не знали, какое именно». «Запугивание вперемешку с пропагандой», — проговорил Мигель. «Их стали хорошо кормить, проводить беседы, даже священникам что-то проповедовал. Доказывал, что дети должны внести свой вклад против безбожных коммунистов, продавших Испанию русским большевикам. Но оказалось, что запудрить мозги даже этим малолеткам не так-то просто. Вот эти мальчишки не захотели взрывать поезда и убивать людей. Ладно, короче, фалангисты решили привлечь к диверсионной работе подростков. А что, метод предельно циничный, но весьма эффективный. Охрана объектов не обратит на них никакого внимания. Мальчиков пугали, обманывали, шантажировали родителями, находившимися в тюрьме. А потом начали тренировать по взрывному делу. При этом тщательно за ними наблюдали и отбраковывали подозрительных или физически несостоятельных. Их изымали из команды, и дальнейшая судьба их неизвестна. С остальными обращались вежливо, кормили и поили вином, при этом учили совершать поджоги и ставить на железной дороге мины. Подростки освоили эту науку, могли работать как днем, так и ночью. Где находится база, они не знали, потому что их перемещали исключительно в темное время суток на каком-либо транспорте. У самого главного инструктора прозвище «Динамит». Мигель посмотрел на Виктора и спросил: «Ты можешь назвать адрес этого динамита?» «Парня привлекали чистить выгребную яму на асьенде этого подонка», — пояснил он. «Не знаю я адреса, но мне известно, в каком поселке он живет. Могу нарисовать, как пройти к его дому», — сказал Виктор. Мигель подвинул к нему лист бумаги и карандаш. «Рисуй». «А собаки у него есть?» — спросил Донцов. «Есть», — подтвердил Виктор. «Здоровый и злой кобель. Он его выпускает на ночь». Закончив с подростками, Донцов вызвал дикого быка и распорядился: «Поселишь их в казарме вместе с бойцами. Приглядывай за ними». Когда они остались вдвоем, Донцов спросил Мигеля: «Так ты понял, что мы должны в первую очередь предпринять?» «Персональное воздействие», — не задумываясь, ответил Мигель. «Точно», — подтвердил Донцов. «Найти и тряхнуть на информацию этого динамита. Он у нас запоет, как соловей, когда его начнет допрашивать Сан Саныч Салейко». В тот же день Мигель привлек свою агентуру для наблюдения за домом динамита. Вскоре была получена кое-какая информация по этому субъекту. Тодео Флорес по прозвищу Динамит служил в армии Франко в звании капитана. Являлся инструктором по взрывному делу. Он имел крепкий каменный дом с мансардой, большой участок с фруктовым садом, огороженный сетчатым забором, жил вместе с женой и малолетней дочерью. Динамит возвращался со службы на машине около 20:00. Специально дом не охранялся, но там имелась собака, испанский мастиф, которого хозяин на ночь спускал с цепи. После ознакомления с этой информацией Донцов немедленно созвал совещание. «Ну и какие будут мнения по этому поводу?» «Как будем брать этого динамита?» — спросил он товарищей. «Высказывайтесь, не стесняйтесь». Первым подал голос Мигель. «Фигуранта можно пленить по дороге домой или в нем самом. Но каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Устроить засаду на пути будет проблематично. Нужна дополнительная информация по маршрутам перемещения. Местность там открытая, днем можно засветиться, а ночью он не ездит. С другой стороны, в дом нужно как-то пробраться без шума. Динамит там не один, а лишние трупы нам ни к чему, да еще это собака во дворе. Но все-таки, на мой взгляд, вариант с домом выглядит предпочтительнее». «Собаку можно отравить», — предложил Салейко. «Или пристрелить», — вставил свое слово Фраучи. «И поднять шум с непредсказуемыми последствиями», — заявил Салейко. «А я издалека ее прикончу», — сказал Фраучи. «В доме выстрел вряд ли будет слышен. Даже если и так, то мало ли там кто стреляет. Война идет. Или охотится кто-нибудь». «А как ты собаку в темноте разглядишь?» — не отступал Салейко. «Да почему в темноте? Кто сказал, что асьенду нужно брать ночью?» «А в дом как? Через трубу будешь просачиваться? Двери там наверняка крепкие, рамы у окон тоже. Джигу будешь привлекать? Шум, гам, тарарам. Делай ноги без дороги». «Динамит без оружия дома не сидит», — Фраучи бросил победный взгляд на Салейко. «Ну, с этим мы разберемся», — вмешался в дискуссию Донцов. «Тут интереснее другое. Если фигурант возвращается домой каждый вечер, то это значит, что тренировочный полигон находится где-то неподалеку от его асьенды. Мы можем убить двух зайцев сразу. Днем, ну, вернее, в светлое время суток, отработать динамита, получить от него нужную информацию, а ночью напасть на тренировочную базу и сравнять ее с землей вместе с личным составом». После бурного обсуждения план операции был принят. Промежуточную остановку отряд сделал на базе Гектора. Оттуда по прямой до того самого поселка было километров 10, 2 часа хода в пешем строю. К динамиту отправилась группа, состоявшая из 4 человек. Это были Донцов, Салейко, Дамиан и Фраучи. Дом динамита располагался на краю поселка, далее шли поля, а где-то в полукилометре начинался лесной массив. Фраучи забрался на огромный дуб, обеспечил снайперское прикрытие и наблюдение. В сад вышла женщина, с ней девочка. Они направились в сторону какой-то дворовой постройки типа сарая. Это то ли коровник, то ли курятник. Фраучи глядел в снайперский прицел и описывал все так, как будто комментировал футбольный матч. Собака высунула морду из будки. «Сан Саныч пошел», — распорядился Донцов. Салейко вышел на дорогу и прогулочным шагом направился к асьенде. Пройдя вдоль фасадной части, он махнул рукой, подавая сигнал Фраучи. Раздался далекий выстрел, и мастиф уткнулся мордой в землю. Женщина повернула голову в сторону леса, а на пса даже не посмотрела. Салейко перемахнул через полутораметровую изгородь и метнулся к дому. Девочка зашла в сарай. Когда перед женщиной внезапно нарисовался здоровенный, светловолосый мужик, она впала в состояние ступора. «Все нормально, не беспокойтесь», — сказал Салейко, широко улыбнулся, коротким ударом отключил женщину и отнес ее в сарай. Там он аккуратно разобрался и с девочкой. Спустя несколько минут Сан Саныч вышел наружу и направился к крыльцу. Входная дверь оказалась незапертой, он махнул рукой и шагнул в дом. «Дэми, давай туда», — скомандовал Донцов. «Я следом за тобой через 3 минуты. Фраучи на месте, посматривай там». Вскоре Алексей послал Дамиана на 2-й этаж наблюдать окрестности, а сам с Салейко зашел на кухню. «Что с женщинами?» — спросил командир отряда. «Я их аккуратно упаковал и уложил на сеновале. Там у них корова», — ответил Салейко, подошел к плите и потрогал кастрюлю, стоявшую на ней. «Еще теплая». Он поднял крышку, заглянул внутрь, зажмурился, потянул носом воздух. «Куриный супчик. Харчеваться будем?» «Ешь, если не втерпешь, я пока не хочу», — отмахнулся Донцов. Сан Саныч разыскал ложку и начал хлебать суп прямо из кастрюли. Когда начало темнеть, Дамиан увидел свет фар машины, приближающейся к дому. «Клиент на подходе!» — крикнул он. Салейко, в расслабленной позе, сидящий на диване, моментально сконцентрировался, устремился во двор и спрятался за кустом возле калитки. Донцов последовал за ним и притаился за дверью, выходящей на крыльцо. Дамиан спустился в гостиную, задернул штору и стал поглядывать в узкую щель, чтобы при необходимости вмешаться в события, происходящие во дворе. Машина подъехала вплотную к калитке. Из нее вышел мужчина среднего возраста, судя по описанию, это был динамит. Он отпер калитку и махнул рукой водителю, мол, уезжай. Машина отъехала. Динамит направился в сторону дома. Внезапно на крыльце появился Донцов. «Привет, Динамит!» Тот на секунду опешил, потом начал скрести кобуру с пистолетом, висевшую на поясе, но тут же получил сильный удар по загривку и осел на землю. «Все в порядке», — сказал Салейко, могучей скалой, нависшей над беспамятным телом. «Забираем клиента». Они втащили Динамита в дом и заперли входную дверь. Все прошло в соответствии с заранее разработанным планом. Пленника связали и усадили на стул. Салейко встал позади, чтобы исключить какие-либо лишние движения динамита. Донцов расположился сбоку, демонстративно поигрывая пистолетом. Допрос командир отряда доверил вести Дамиану по варианту экстренного потрошения. Отставной Тореро плеснул водой в лицо пленнику. Тот дернулся и открыл глаза. Губы у Дэми сложились в узкую стальную струну, а глаза налились голодным вожделением практикующего вампира. Артист, да и только. «Где тренировочная база?» — проговорил он сдавленным голосом и легонько чиркнул лезвием ножа по горлу пленника. Потекла кровь. Динамит инстинктивно дернулся, подался назад. «Не суетись, а то сам на нож наткнешься», — заявил Дамиан. «Где база? Говори. На куски резать буду». Донцов усмехнулся и подумал, прям как басмач из Туркестана. «Не убивайте, я все скажу». Динамит побелел и скороговоркой выложил местоположение базы. Дэми вновь слегка ткнул его ножом в шею и осведомился, сколько там людей. 4 охранников, 8 инструкторов и 2 десятка курсантов. Где располагаются охранники и инструкторы? А там есть жилой барак. Где пацаны? Рядом склад, курсанты там. Дамиан посмотрел на Донцова и спросил, нам еще что-нибудь нужно от этого субъекта? Пожалуй, нет, ответил Донцов, убрал пистолет в кобуру, повернулся к Салейку и коротко кивнул. Если ты наврал, то Господь тебя накажет, сказал Сансаныч, и одним движением свернул динамиту шею. Вот так, чтобы грязь не развозить. Все, уходим, скомандовал Донцов. До утра сюда никто не сунется. Пора заняться базой. Тренировочный полигон представлял собой открытую площадку с жилым бараком, длинным пакгаузом и несколькими вспомогательными постройками. В склад вели двустворчатые металлические ворота. В них была устроена дверца, закрытая на висячий замок. Их освещал электрический фонарь, подвешенный на балке, выступающий из-под крыши. Жилой барак располагался в нескольких десятках метров от пакгауза, имел крыльцо в торце и тоже освещался фонарем. Окна его были забраны металлическими решетками. Свет в них не горел. Донцов оценил обстановку, решил, что брать барак штурмом нецелесообразно. Это чревато большими потерями с непредсказуемым результатом. Стены крепкие, на окнах решетки, внутри дюжина вооруженных людей, не исключено, что у них и пулеметы имеются. Там можно держать оборону сутками, а у нас времени 2 часа, никак не больше. Начнется стрельба, и вскоре сюда прибудет подкрепление в виде батальона, как минимум. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался Салейко. «Надо сделать так, чтобы они сами из барака повыскакивали. Джигу запустить. Шум будет сильный, но короткий. Мы успеем смыться. Иван, что ты думаешь по этому поводу?» «Думаю, что их надо оттуда выкурить», — отозвался Джига, лежащий рядом с командиром отряда. «Помнишь, как мы немца выкуривали из графской Асьенды?» «Ну, значит, тебе и карты в руки», — заявил Донцов. «Передай по цепи рассредоточиться по периметру и стрелять по готовности при наличии противника. Поехали!» Вскоре раздался звон разбиваемых стекол, внутрь барака полетели дымовые шашки и зажигательные бомбы. Из окон повалил дым, в здании занялся пожар, раздались истошные крики, из торцевой двери начали выскакивать люди, которые тут же попадали под плотный огонь бойцов отряда. Некоторые выбивали решетки, выпрыгивали из окон и тоже падали, сраженные пулями. Весь этот жестокий жизненный спектакль длился не более 15 минут. Все было кончено. Барак горел, вокруг него валялись трупы франкистов. В свете пожара Джига заметил кусок железнодорожного полотна длиной с 10 метров. «Смотри-ка, а тут реально тренировали. Надо перенять ценный опыт». «Следует пацанов выпустить», — сказал Донцов. «Огонь по сухой траве может и до них добраться». «Дамиан!» «Я здесь», — отозвался тот. «Иди, выпусти мальчишек и мозги им предварительно вправь». Дамиан сбил прикладом замок и в сопровождении 3 бойцов зашел в склад. Там стояла темнота. «Эй, а ну быстро включить свет! Здесь есть электричество?» «Есть», — раздался голос из темноты. «Ну так включи». Зажегся свет, Дамиан увидел 2 ряда лежанок и испуганных подростков, сидящих на них. «Построиться в 2 шеренги», — распорядился он. Приказ был исполнен мигом. «Слушайте сюда. Я Дамиан, знаменитый Тореро. Знаете меня?» «Знаем», — раздалось несколько голосов. Дамиан сделал небольшую паузу и продолжил воспитательную беседу. «Все ваши инструктора, включая динамита, уже трупы. Про нас они вам все наврали. Это вам я говорю, Дамиан. Сейчас по моей команде вы рассосетесь по окрестностям, забьетесь в щели и не будете носа высовывать. Родных ваших франкисты не тронут, пока вас самих не найдут. Им некого шантажировать будет. А теперь бегом, марш!» Пацанов не надо было долго уговаривать, и вскоре склад опустел. «Прям как крысы», — с усмешкой проговорил Салейко, глядя на мальчишек, стремглав разбегающихся во все стороны. «Пора и нам отчаливать». «Пора», — согласился Донцов и крикнул. «Все, уходим!» Вскоре отряд втянулся в лесной массив. Никто его не преследовал. «Пока там разберутся, что к чему, мы уже будем недосягаемы», — проговорил Салейко. На следующее утро после прибытия в Хаен к Донцову заявился Дикий Бык. Он остановился в дверях, выпятил пузо и теребил в руках скомканный берет. «Что случилось?» — спросил Алексей. «Какой-то ты сегодня робкий, товарищ!» «Да ничего особенного не случилось. Сегодня ко мне пацаны обратились, ну, те, которых ты прислал. Просят, чтобы их приняли в отряд». «Ну так и принимай. Организуешь хозяйственный взвод, а чтобы им не обидно было, в свободное от работы время направишь их к Фрауче. Взрывать они уже умеют, теперь пускай и стрелять научатся. Потом посмотрим, куда их приспособить. Все понял?» Донцов вопросительно посмотрел на коменданта. «Понял, командир, выполняю», — сказал Дикий Бык, коротко кивнул и ретировался. Донцов закрыл окно, задернул занавески и включил вентилятор. Намечалась жара, подступало лето.